Глава 27. Земли драконов. Здесь когда-нибудь появлялось солнце? Мы стояли во дворе перед входом в банк. Я смотрел на нависшую над городом белую луну. Сегодня совсем не было облаков, и яркое ночное светило заливало двор светом. Я засмотрелся на увеличенную втрое от нормального размера луну. На ней четко просматривались кратеры, насыпи от ударной волны, равнины с сеткой трещин, очень похожих на дороги. Я представил, как иду по такой равнине, высоко подпрыгивая и совершая гигантские шаги, взлетая на добрую сотню метров. Зависаю в наивысшей точке и наслаждаюсь медленным спуском, представляя себя большой белой птицей. А солнце весело играет лучами на моем скафандре. Нет, Серый, не было. Во всяком случае, я такого не помню. Даша стояла за моей спиной, обнимая меня за талию. Милый, а ты бы хотел вернуться назад? На тот свет? Мне солнца не хватает, а так нет. Я там был один, а здесь у меня ты. Солнце. Привыкнешь, все в первый год его вспоминают. Я бы тоже назад не хотела, да уж и забыла, как там оно. «А здесь мы надолго?» — спросил я, не поворачивая головы. «Кто знает. Но посмотри на наших высших. Некоторые из них по 700-800 лет живут в городе. Не стареют?» «Не стареют». Она покачала головой, обдав меня волной духов и нежно поцеловала в щеку. «Даша, я говорил тебе, что люблю тебя». Я повернулся и крепко обнял ее. «Не помню. Вроде нет. Да и сейчас я что-то не расслышала. Чего ты там шепчешь?» Она отодвинулась, чтобы получше меня рассмотреть. «Люблю тебя!» — крикнул я. «Я тоже!» — она поцеловала меня. Я зарылся в ее волосы, вдыхая новый аромат. Где она их только достает? «Все, тешитесь! Дракон сам артефакт не принесет!» — скрипуче раздалось откуда-то снизу. Я опустил голову и увидел Джамба. Он задрал голову и смотрел на нас снизу вверх, осуждающе направив на нас свой крючковатый нос. «Так, погоди. Расскажи, как к нему подобраться? Я лично за 30 лет даже не приближалась к Москва-Сити, остальные и подавно», — уставилась на него ведьма. «У них есть банк?» — спросил я. «Нет. Есть три больших колодца. Как же тогда получают ранги?» «Очень просто. Они передают нам деньги в определенном месте, а мы приносим то, что нужно им. У нас есть для этого специальные доставщики. Как-то давно драконы сожрали одного из нас, так мы прекратили с ними общаться, пока они не принесли отступные». «Сколько?» Не выдержал я. «Миллион». «И что, передача происходит всегда на одном и том же месте?» — спросила Даша. «Да, они не любят нововведений». Джамба покосился на нее, что-то начиная подозревать. «И кто прилетает на обмен с их стороны?» «Разные, но, конечно же, не меньше мастера. Часто ладыки бывают. Как раз там я и договорился с ними о нападении на шкуру». «Договорился так договорился», — покачал я головой. «Они вообще-то все понимают, но когда им выгодно, могут прикинуться тупыми ящерицами», — проворчал Джамба. «Слушай, а там может появиться драка. Неужели ему самому ничего не нужно?» — спросила Даша. «Что значит «появиться»?» — удивился лепрекон. «Он каждый раз контролирует сделку. Драка всегда следит за деньгами. Там порой такие суммы бывают. Мама, не горюй». «Что же ты молчишь, сморчок плешивый?» — воскликнула Даша. «Но, дамочка, я бы попросил...» — лепрекон погрозил ей своим корявым пальцем. «Ладно, не обижайся, Джамбик. Вот. Это наш шанс. Когда вы с ними встречаетесь? Даша побарабанила пальцами ему по цилиндру. Обычно за день до восхода красной луны, неуверенно ответил лепрекон. Вы что задумали? Там его взять? Ага, кивнул подошедший Нео. «Да вы представляете, что потом будет?» — ужаснулся Джамбо. «Драка исчезнет, и ничего не будет», — сказал я. «А, ну да, я и забыл. А как вы его возьмете?» — тут же спросил Джамбо. «Не вы, а мы. Это первое. Он вам так же нужен, как и нам», — напомнила лепрекону Даша. «А как?» «Ты не подскажешь случайно?» «Я? Откуда? Может, дядя знает?» «Тогда спросим дядю», — сказала Даша. «Опасно, в самый последний момент. Раньше никак его не найти?» — неуверенно спросил я. «Мы его больше нигде не видели, кроме торговой площадки», — пожал плечами Джамбо. «Возможно, где-то и можно, но искать будем дольше». «Подробнее расскажи, что там происходит». «Что из тебя все надо вытягивать?» — сверкая глазами, воскликнула Даша. «Обычно мы меняем редкие заклинания, оружие и улучшения на золото. Драконы очень любят улучшать свою броню и внешний вид. Заклинания у них свои, в основном завязаны на огне. Также они любят разные диковины и красивое оружие. Только не спрашивайте меня, зачем оно им», — сказал Джамбо. «Погоди, Даша. Мы знаем место и время, но что нам это дает? Это все-таки высший. Драконов мы уже видели, и, честно говоря, встречаться с ними мне больше не хотелось, но придется». «Мы уже с четырьмя справились, не забыл?» — напомнила она. «Нет, с тремя четвертого нам на блюдечке принесли. Со шкурой помогли драконы. Меня пронзила сумасшедшая мысль. А что, если оборотни, в свою очередь, помогут с драка?» «Это интересно, только как?» — заинтересовался Джамбо. «Нападут на него при передаче денег? Все деньги им, нам только артефакт?» «Серый, как думаешь?» — спросила Даша. «Ты меня спрашиваешь, как будто я что-то знаю. Кто поднимет оборотней? Фенрис? Он там вне закона, тем более сама говорила, что они нападают на любого, кто не из их клана. А высший дракон меня откровенно пугает, если хочешь знать. Сам-то он не отдаст свою чешуйку, значит, придется его валить. Как? Я даже не представляю. Вот что я думаю, моя ведьмочка». «Я так и думала». Даша свысока посмотрела на меня. «Что?» «Что мне самой придется думать». «Ну, мать, ты здесь уже 30 лет сидишь. Кому, как не тебе. Можем Фенриса позвать». «Идем в дом. Я позову дядю». Джамбо, переваливаясь на своих кривых ножках, отправился в банк. За столом сидели остальные и смеялись над шуткой Нео. Здесь же мы нашли мистера Лепа. «Вот, дядя, у нас вопрос есть». Джамбо залез на высокий стул, чтобы быть наравне со всеми. «Драка». Мистер Леп, казалось, знал все. «Это самый ушлый дракон, которого я знал. К такому на хромой кобыле не подъедешь. Я с самого начала нашей миссии думаю над этим. Артефакт всегда при нем. Просто так он его никогда не отдаст. Здесь два варианта. Или каким-то образом его обездвижить и постараться изъять артефакт. Или с безжизненного тела. Оба варианта для нас с летальным исходом». «Но как же?» — всплеснул руками Нео. «Практически невозможно, если не прибегать к помощи магии». «Магии лепреконов», — уточнил мистер Леп. «Разве есть такая? Хотя о чем я? Здесь даже у тараканов магия есть. То есть я хотел сказать, она что, сильнее драконьей? Драконы не обладают магией в нашем понимании. Они изначально мощные существа. Мы продаем им улучшения. На броню, которая у них от рождения великолепна, но они хотят еще. Эти улучшения защищают их от огненных заклинаний. И от школы льда, от ментальных атак, от проклятий. Големов или иных вызванных некромантами существ они сожгут и так. Вампиры просто не достанут их. С ядом у них отношения сложнее. Вы сами видели, как шкура уделала одного дракончика, — сказал мистер Леп. «Значит, они уязвимы все же?» — обрадовался Нео. «Яда нет у нас», — сказала Марина. «Может, глаза ему выцарапать? Как они относятся к порче?» — спросила Даша. «Нормально относятся», — проскрипел Джамба. «Я сам отдавал Драко свитки с защитными заклинаниями против проклятий. Похоже, что нам придется вмешаться, дядя». «Что вы можете?» «Ну, только если отравить его», — пожал плечами мистер Леп. «На большее можете не рассчитывать». «Смерть совсем?» — спросила Марина. «Вышего? На смерть!» «Шутить изволите, женщина!» — рассмеялся Джамба. «Мы его сможем ввести в ступор на некоторое, повторяю, непродолжительное время. И только дальше вы уж сами». «Предлагаю подстраховаться», — пробасил владыка Фенрис. «Мы уже прикидывали такой вариант, Фенрис». «И что сказали носатые?» — спросил оборотень. «Ничего они не сказали, псина. Джамба был сегодня навеселе. Кого ты сможешь привести?» «Смогу», — повторил Фенрис. «Ни белый клык, ни упрямый не дадут тебе бойцов», — покачал головой Джамба. «Они хотят отомстить за шкуру», — как-то неуверенно прогавкал Фенрис. «Очень сомневаюсь», — разуверил его мистер Леп. «Им-то как раз это было на руку, то есть на лапу. Зачем им ссориться с драконами? То, что у нее было, они уже поделили, им и так хорошо». «Я знаю, кому нужны деньги», — прорычал Фенрис. «Диким. Эти пойдут за мной. Им все равно терять нечего». «И куда они с этими деньгами пойдут?» — удивился Джамба. «К вам и пойдут, и вы их примете в лучшем виде, Джамба», — сказал я. Лепрекон от волнения даже снял цилиндр и пригладил свои длинные сальные волосы и метнул взгляд на дядю. Мистер Леп кивнул. «Да, мы согласны». «Еще бы», — сказала Даша. «Вы спите и видите, как вернуть себе былое могущество и город. Мы же вместе делаем одно дело. Нам остался последний артефакт, самый сложный. Не надо пренебрегать любыми предложениями, Джамба». «Мистер Леп, может быть, Джамба отдохнет? С драконами у него не очень получается», — добавил я. Лепрекон сидел красный, как рак, на своем высоком, почти барном стуле. «Не будем так жестоки и дадим ему шанс реабилитироваться», — предложил мистер Леп. «Вы же понимаете, что мы не можем облажаться», — сказал Нео. «Джамба постарается, верно, малыш?» Мистер Леп повернулся к племяннику. «Да, дядя, я все сделаю, как надо». Он так проникновенно это сказал, тряся кончиком носа, что мне захотелось его прижать к груди и придушить. «Тогда дашь вот это, Драко». Он давно просил этот свиток. Мистер Леп положил на стол пергамент, перевязанный черной лентой. «Что там?» — спросила Даша. «То, что Драко давно хотел от нас получить. Защита от яда, максимальная, какая есть. После чего он станет неуязвимым». «С «Сколько же это стоит?» «Свиток, перевязанный черной лентой», — спросил Нео. «Очень дорого», — ответил Джамбо. «Мы сторговались на 700 тысяч. Их-то он и принесет нам навстречу. Но еще для других заказов там будет порядка миллиона. Крупная сделка». «И какой в этом смысл? Вы его полностью вооружите против нас. Что нам останется делать?» — спросила раздраженно Даша. «В свитке нет того заклинания. Я заменил его на другое. После того, как драка развернет его, он получит хорошую порцию яда и застынет. Я предполагаю, что на полчаса точно». Мистер Леп затрясся мелкой дрожью от смеха. «Полчаса вам хватит», — уточнил Джамбо. «Это очень сильное заклинание. Кто-то другой сразу бы откинул копыта. Мы вложили в него немало сил. Сами представляете, какое оно должно быть силы, чтобы свалить высшего дракона». «Возможно, нам хватит времени, но что если...» «Нет», — спросил я. «Тогда уж сами выкручивайтесь. Отойди он от оцепенения, он будет еще вялый и слабый в течение часа. Здесь уж надежда на оборотней. Они имеют большой опыт сражений с драконами», — развел руками мистер Леп. «Но если вы не успеете за это время отобрать артефакт, то я боюсь даже представить, что будет потом». «Сколько же диких ты сможешь привести, Фенрис? Чем они вообще могут помочь против дракона, тем более высшего? То, что своими силами мы его не одолеем, было понятно всем». «Сотня, Серый. Я приведу сотню отборных, дерзких и сильных оборотней. Наш плюс еще в том, что мы набираем силу в преддверии Красной Луны. Уверен, сотни хватит не только драка, но еще троим таким же». Перед Фенрисом на столе лежал обглоданный остов поросенка. «Весьма пафосны речи твои, Фенрис», — мистер Леп прищурился. «Ты же помнишь, как брали артефакт в прошлый раз?» «Помню, и, кажется, уже говорил об этом. Моя любимая забралась по отвесной стене человеческого небоскреба и на верхних этажах выкрала артефакт», — рыкнул Фенрис. «Как все просто, да? Залезла, взяла и ушла. Драка прилетел, артефакта не увидел и начал громить все подряд. Напомни мне, сколько тогда было разрушений и жертв?» — попросил его мистер Леп. «Но...» — протянул оборотень, откинувшись на спинку массивного стула, поставленного специально для него. «Посыпались стекла с трех небоскребов. Башню Федерации он просто расплавил, и теперь она, словно оплывшая свеча, потеряла половину своего роста. Это та, что была повыше. Его пытались остановить свои же, но он сжег ее сознательно. Хорошо еще огненную бурю не призвал. Нервишки уже не те, что раньше». «Учти теперь следующее, Фенрис. Артефакт в результате неудачной попытки вернулся к нему. Раз». Мистер Леп загнул свой корявый палец. «Два. Это он вообще не знал и не видел, как его грабили и кто. И три. Его не нужно было убивать, чтобы снять с него чешуйку». «И что? Она была одна, а я приведу сотню диких. Видел бы ты их в деле», — бахвали сообщил Фенрис. «Мы видели, как они бегали от двух мастеров и одного владыки. Недолго», — вставил я свои 5 копеек. «Ага. И под конец их неплохо прожарили. Показала себя там только шкура, и то сомневаюсь, что она смогла бы выстоять против всех. Ядовитые когти замечательно, но ее способность не вечна, и драконы сожгли бы ее сверху». «Что ты конкретно предлагаешь, Фенрис?» — спросила оборотня Даша. «Видел, видел. Мы все видели, но это не значит, что против одного сотня сработает плохо. Джамба, ты ему передашь свиток?» Лепрекон кивнул, но, судя по его виду, ему это совершенно не нравилось. «И сразу убегу», — предупредил маленький засранец. «Стоит ему только развернуть свиток, как он сразу отравится. То, что он развернет, я даже не сомневаюсь». «Ну, вот вам и решение. Дракон разворачивает свиток сразу после передачи денег. Ждать он не будет и захочет сразу убедиться, что продал ему этот маленький носатый мошенник. Тут же его хватит паралич. Так, Джамба?» «Именно», — улыбнувшись, кивнул лепрекон. «Почти сразу. Я как раз успею исчезнуть с крыши». «С какой крыши?» — опешил оборотень. «С высокой, плоской. Мы обычно обмениваемся с ними на нейтральной территории». «Ах, отлегла. Я уже подумал, что вы к ним в Москва-Сити претесь», — сообщил Фенрис. «Мы еще с ума не сошли. Там можно уйти только канализацией, но это способны позволить себе одни лишь вампиры». «Лилит пустит», — напомнила Марина. «Нет-нет, спасибо, но нет. Мы на старом месте лучше. Крыша здания правительства на набережной, почти на полпути от Москва-Сити до Маяковской. Мы меняемся обычно на ней. Места там хватает, крыша ровная». «Погоди, малыш, а где я, по-твоему, спрячу свою сотню?» — задумался Фенрис. «Мы уже все решили. Этажом ниже под крышей полно места. Там и засядете. Как только Джамба пробежит мимо вас, вы подниметесь на крышу», — объяснил мистер Леп. «Так не пойдет. Драка сразу учует псину», — сказала Даша. «Да, сотня немытых диких точно перебор», — согласился я. «Что, если на крыш вместе с Джамбо буду стоять я?» — спросил Фенрис. «Красавчик!» — залилась смехом Марина. «Он знает, убить хочешь ты». «Ну да, не подумал. Я же один из вас». Оборотень виновато пожал плечами. «Можно дохлого оборотня или двух подкинуть на крышу», — сказал Нео. «Мало ли, они там дрались по какой-то причине несколько часов назад». «Хороший вариант, но нет. За сутки так не завоняешь. Про обновление забыли?» «Не проблема. Лягут притворяться, но да, запах», — кивнул Фенрис. «Нет, все должно быть по-настоящему. Вдруг драка захочет скинуть его с крыши, чтобы не вонял. Тогда что? Надо найти именно дохлых. Драконы дохлятину не любят. Может, сжечь его», — заметила Даша. «Как скажешь, ведьма. Будут лежать три трупа», — заверил владыка. «Джамба, он же не один прилетит?» — спросил я. «Обычно нет. Он сам золото приносит. С ним, как правило, один сопровождающий. Больше никогда не было. Драконы не любят привлекать внимание. За полчаса, час до этого района цепляют несколько мастеров. Они близко не подлетают, кружат в воздухе. Вот как они покажутся, значит, вскоре сам драк пожалует», — сказал Джамба. «Что ты еще забыл нам сказать, дружок? Несколько — это сколько?» «Им к нему на помощь лететь минуту от силы», — узвилась Даша. «Несколько — это не меньше трех и не больше пяти», — ответил Джамба. «Итого тех пятеро, и с ним еще кто-то будет. Может, даже двое. Семь и сам драка». «Великолепно! Как мы всех их успокоим? Были бы это кто угодно, а не драконы, еще возможно», — расстроилась Даша. «Может, не заметят?» — предположил я, на что получил такой уничижительный взгляд от ведьмы, что решил помалкивать пока. «Хорошо, Джамба, где у него находится непробиваемая чешуя. «С этим проще», — оживился лепрекон. «Прямо на груди, ее издалека видно. Она сверкает, как бриллиант». «Мы, наверное, сможем помочь, но все зависит от того, как дикие быстро лазают», — сказал мистер Леп. «Дело в том, что у нас есть гоблинские мины. Их можно расставить на крыше, и когда охрана драка сядет на крышу, взорвать. Только действовать надо быстрее. Как только драка обмякнет, вырвать у него артефакт и бежать». «Гоблины? Мины? Это еще кто, черт подери?» — не выдержал я. «Серый, гоблины, они примерно как лепреконы, только давно ушли под землю и не показываются на поверхности», — пояснил Нео. «Ничего и не примерно. Совершенно на нас не похожи», — не согласился Джамбо. «Они ближе к гномам. Эти тоже здесь?» «Все здесь, Серый, все», — успокоила меня Даша. «Владыка Фенрис, тебе придется занять позицию заранее со своими. За сутки, может быть, и раньше». «Я уже понял», — скорчил гримасу оборотень.